номер твой внесен в формулу судьбы моей. Ожил телефон, тянутся гудки, скорей скажи алло, алло. Хочу я понять, что нас свело, свело. Зачем мне опять новая строка, та, что свяжет нас с тобой? Вряд ли родилась та, что станет мне судьбой. Ведь время шло и шло, горел, отстывал, но сам себе назло я снова взлетал. Ну же, ответь, это дай же мне знак, для ответа дай же мне нить распутать клубок, дай же мне нить, дай же мне нить. Скажи алло, алло. Пора мне понять, но сам себе назло начну все опять.